Глава 14. Душевная горечь. 1. «А вот и новое утро», — сказала Мэри Голд, сияя. Раскрашенным в разные цвета осенним утром по дороге в школу она чувствовала себя невероятно счастливой. В такие дни ей казалось, что у нее выросли крылья. Она любила октябрь, багряное начало месяца, когда схваченные морозом листья пламенеют на ветках. Мэри Голд прошла мимо группы девочек, и те захихикали. Она не обратила на это внимания. По правде говоря, в школе она чувствовала себя одиноко. Она не водилась с какой-нибудь конкретной девочкой, а с появлением новых парт на одного человека шансы завести дружбу еще понизились. Ее называли задавакой, хотя кем-кем, но задавакой Мэри Голд точно не была. Со временем ощущение собственной чужеродности становилось только сильнее. Иногда Мэри Голд тоскливо думала, как хорошо было бы иметь настоящую подругу, о каких пишут в книгах. Но в школе Хармони подруг у нее не было. А поскольку Мэри Голд не любила компромиссов и не могла удовольствоваться чем-то, кроме лучшего, приятельниц она тоже не заводила. Всегда оставалась Сильвия, но Сильвия была не настолько реальной, как Мэри Голд казалась раньше. Старые чары все еще работали, но стали уже не такими сильными. Сегодня утром Мэри Голд ощутила в школьной атмосфере что-то новое. Ей не показалось. Девочки в самом деле шептались и поглядывали на нее с любопытством и капелькой злорадства. Мэри Голд чувствовала это всю первую половину дня, хотя ей никто ни слова не сказал до большой перемены. А потом ее класс расселся на поросших папоротником берегах ручья под школьным зданием, и допрос начался. «Мэри Голд, как тебе мистер Томпсон?» — спросила Эм Стантон с ухмылкой. Мэри Голд не могла понять, при чем тут мистер Томпсон. Так звали нового священника, который появился в Хармони весной. Мэри Голд не особенно интересовали новые священники. Вот для старших это стало важным событием. «Господи!» — молилась тетя Китти Стэндиш. «Пошли нам священника, такого же доброго, как мистер Генри. Только, Господи, даже ты не можешь этого сделать!» Никто не думал, что мистер Томпсон и вполовину так же хорош, но его сочли лучшим из кандидатов. У мистера Томпсона была дочь, ровесница Мэри Голд, маленькая круглая и розовая Джейн Томпсон, которая ходила в деревенскую школу, потому что там располагались и церковь, и дом священника. Что до мистера Томпсона, то он Мэри Голд скорее нравился, если она вообще о нем думала. Ей понравилась веселая искорка в его глазах, совсем не священническая. И почему Эм Стантон внезапно заинтересовалась ее отношением к мистеру Томпсону? Мэри Голд охватила неприятные чувства, как будто холодный ветер подул и обнажил тайные уголки ее души. «Мне очень нравится мистер Томпсон», — строго сказала она. Эм противно хихикнула и обменялась взглядами с другими девочками. «Это хорошо», — многозначительно сказала она. Они ожидали, что Мэри Голд спросит, почему это хорошо, но она не стала. «А ты хочешь, чтобы он был твоим отчимом?» — робко спросила Вильма Черч. Кекс остался недоеденным. Мэри Голд положила его обратно в корзинку и уставилась на Вильму. «А ты не знала?» «Не знала что?» — спросила Мэри Голд побледневшими губами. «Твоя мама собирается выйти за него замуж!» Мэри Голд не поняла, что вдруг случилось с ней или со всем миром. Ее ударили в лицо, солнце вдруг погасло. «Не верю», — беспомощно сказала она. «Все об этом говорят», — триумфально заявила Эм. «Мы думали, что ты знаешь. Забавно, что мама тебе не сказала. Он же по полдня проводит в еловой роще». Это было, конечно, преувеличение. Но Мэри Голд вдруг вспомнила с ужасом, что в последнее время мистер Томпсон к ним зачастил. Она жалобно посмотрела на Эм. «Я слышала, что они поженятся еще до весны», — сказала Фенни Коллинз. «Позавчера твоя мама ездила в Саммерсайд, помогала ему выбирать обои для пасторского дома. Их видела тетя Линди». «Господи, почему ты везде суешь свой нос?» — спросила Салли Маклин. «После свадьбы ты станешь Мэри Голд Томпсон», — сказала Лула Нельсон. «Они наверняка отошлют тебя в пансион», — добавила Дот Черч. Мэри Голд никак не отреагировала на эти подначивания. Она сидела как громом пораженная. Вот бы оказаться одной, подальше от этих гадких девчонок. Зазвенел звонок, и злорадные лица вокруг исчезли. Мэри Голд поплелась в школу. Ноги были как свинец, а на душе лежал тяжелый груз. Мир вдруг стал таким темным. Разве может это быть правдой? Нет. Но тут Мэри Голд вспомнила кое-что еще. «Миссис Лесли обручена», — вежливо сказала Соломея на прошлой неделе, захлопывая дверь перед особенно назойливым страховым агентом. «Да, выходит, это правда». «Соломея?» — спросила Мэри Голд вечером. «А Бог иногда делает злые вещи?» «Вы только послушайте ее», — сказала Соломея. «Нельзя задавать такие дурные вопросы». «Прости», — Мэри Голд настаивала. «Но все-таки делает?» «Конечно, нет», — ответила Соломея. «Все зло совершает нечистый». «Что с тобой такое? Ты нехорошо выглядишь. Не простудилась?» Мэри Голд не простудилась, но холод сковал ее целиком до глубины души. Вся ее жизнь рухнула, и она ни слова не могла сказать маме об этом. Узнав правду о ногах Клементины, Мэри Голд думала, что с ревностью покончено. Но сейчас ревность терзала ее в 10 раз сильнее. Та ревность была только слабым томлением души. Теперь же ее сердце пылало. Наверное, 2 месяца после того разговора у ручья были самыми тяжелыми в жизни Мэри Голд. Пришел ноябрь с его темными, скучными вечерами, которые заставляли Мэри Голд чувствовать себя взрослой и даже старой. Фары автомобиля мистера Томпсона весело вспыхивали под окнами почти каждый вечер. Мэри Голд казалось, что ноябрь никогда не кончится. Слово «завтра» когда-то было для нее волшебным. Теперь завтра таило в себе новые горести. Но ненавидеть мистера Томпсона было даже приятно. Она была уверена, что ненавидела его всегда. Люцифер точно ненавидел, а уж кошки все знают. Она испытала некоторое удовлетворение, когда нарекла большой засохший чертополох за амбаром преподобным мистером Томпсоном, срезала его и сожгла. Она смотрела, как он пьет чай, и мечтала, чтобы в чашке оказался яд. Не такой, чтобы убить, не надо. Зачем? Такой, чтобы он надолго заболел и раздумал жениться. Она хотела бы больше не ходить в церковь, но это было невозможно. Так что она ходила и мрачно смотрела на него. Когда он приходил к ним домой, она превращалась в воплощение презрения, но он никогда этого не замечал. Это было невыносимо. Зачастую он забывал ее имя и называл ее Мэри. Однажды он преисполнился отцовских чувств и попытался погладить ее по голове. «Я не котенок», — грубо сказала Мэри Голд, отдернувшись. Ей пришлось просить за это прощение. В еловой роще не могли взять в толк, почему Мэри Голд так не любит священника. А она мучилась все сильнее. Мистер Томпсон приезжал в еловую рощу чаще и чаще. Он снова отвез маму в Саммерсайд выбирать обои, а однажды вечером приехал и сказал: «У Джейн аденоиды, и я хотел бы задать вам пару вопросов». Мама отвела его в комнату у сада и закрыла дверь. Мэри Голд маялась в коридоре, как беспокойное маленькое привидение. Что происходило за закрытой дверью? У нее болело горло, но разве мама обратила на это внимание? Нет, она занималась аденоидами Джейн, что бы это ни было. Теперь вечерние разговоры с мамой стали совсем другими. Какое-то напряжение висело между ними. Лорен боялась, что дочь от нее отдаляется, что она пошла в суровую породу Блейздалов. Она не могла спросить Мэри Голд, что случилось, потому что это значило бы признать изменения. Когда тетя Энн пригласила Мэри Голд в гости, и мама приняла приглашение, Мэри Голд отказалась чуть ли не в слезах, хотя раньше очень хотела поехать. Вдруг мама выйдет замуж, пока ее нет. Может быть, именно поэтому ее хотят отправить к тете Энн. Они даже больше не будут носить одну фамилию. Люди станут говорить: «А это Мэри Голд Лесли, дочь мистера Томпсона». «Есть ли вообще какой-то толк от молитв?» — устало спрашивала она сама у себя и приходила к выводу, что нет. Да и разве можно молиться против священника? Приближалось Рождество, а по еловой роще бродила маленькая грустная Мэри Голд. «Ты так похудела, милая!» — встревожилась мама. «Ничего, зато Джейн Томпсон достаточно толстая», — мрачно сказала Мэри Голд. Мама улыбнулась. Она думала, что Мэри Голд немножко завидует румяной Джейн. Мама думала, что все понимает, и Мэри Голд думала, что мама все понимает. Но бездна непонимания между ними росла и ширилась. Вдруг это последнее Рождество, которое она проведет с мамой. В сочельник они, как всегда, отправились на кладбище. Мэри Голд долго раскладывала рождественский венок на могиле папы. Она его не забыла, даже если мама забыла. «Я никогда не буду звать его папой», — плакала она. «Пусть хоть убивают». Третье. Большой рождественский праздник в этом году устроили у тети Марсии, и бабушка не смогла поехать, потому что ее бронхит обострился, а мама не могла ее оставить. Мэри Голд радовалась. У нее было не рождественское настроение. Вечером Соломея велела Лазару заложить коляску и уехала в деревню повидать старых друзей. Она взяла с собой Мэри Голд, и Мэри Голд бродила по улицам, пока Соломея сплетничала. День был теплый и тихий. Ветер уснул в еловом лесу за деревней, и большие мягкие хлопья снега медленно падали на землю. Что-то заставило ее подойти к дому священника. Получается, мама скоро будет жить здесь, в этом уродливом квадратном доме без единого деревца вокруг? И сада тут никакого нет, только грядка с одной стороны, и в ней копается старая свинья. Мэри Голд поняла, что свинья покушается на пастернак мистера Томпсона. Пастернак — растение, корень которого употребляется в пищу. Ну и что? Она не собирается ему ничего говорить. Мог бы сам присматривать за своим пастернаком. Она решительно вернулась на главную улицу, а потом также решительно повернула назад. Если весной мама переедет в этот дом, ей понадобится пастернак. Мама очень любит пастернак. Мэри Голд поднялась по ступеням и несколько минут стояла у двери, как будто окаменев. Дверь была открыта. И дверь в комнату тоже была открыта. Мебели в комнате не было, и беспорядок после обойщиков еще не убрали, но на стенах темнели красивые цветы. И мистер Томпсон стоял в этой комнате с четвероюродной кузиной Эллис Лесли из Саммерсайда. Мэри Голд хорошо знала эту тетю Эллис. Очень приятная женщина, которая никогда не считала калории и укладывала волосы крупными волнами, похожими на следы прибоя на песке. И мистер Томпсон ее целовал. Мэри Голд ушла, стараясь двигаться как можно тише, но успела еще услышать, как он назвал ее золотком, а она его своим мальчиком. Свинья все еще копалась в пастернаке. Да и пусть копается. Раз уж священник целует женщину, которую не имеет права целовать, у которой лицо цвета воска, а лодыжки, как сардельки, и глазки такие крошечные, как будто утонули в щеках. И еще называет ее золотком. Мэри Голд так обиделась за маму, что не стала ждать Соломею. Она побежала к дому, несмотря на снегопад, и нашла маму перед камином в комнате у сада, где она размышляла о прошлом. «Мама!» — закричала Мэри Голд в бессильной ярости. «Мистер Томпсон целовался с тетей Элис! У себя дома! Целовался!» «А почему бы им не целоваться?» — не поняла мама. «А тебе не все равно?» «А мое какое дело? Они с тетей Элис поженятся через 2 недели!» Мэри Голд застыла. Казалось, что вся энергия ее тела сосредоточилась во взгляде. «Я думала, что ты собираешься за него замуж!» «Я?» «Господи, Мэри Голд, кто тебе сказал такую глупость?» Мэри Голд смотрела на маму. 2 огромные слезы выступили у нее на глазах и потекли по щекам. «Мэри Голд!» Мама обняла ее и прижала к себе. «Ты так расстроилась из-за того, что я не собираюсь замуж за мистера Томпсона?» «Расстроилась?» «Мама, я так рада!» — всхлипывала Мэри Голд. «Я так боялась, что ты за него выйдешь!» «И поэтому так жутко себя с ним вела?» «Мэри Голд, почему ты не спросила?» «Я не смогла. Я боялась, что ты подтвердишь это». Торрен Лесли крепко прижала дочь к себе. Она все поняла и не стала смеяться над муками, которые вынесла девочка. «Милая, тот, кто любил твоего отца, не сможет полюбить никого другого. У меня была любовь, а теперь есть память и есть ты. Этого мне достаточно». «Мама», — прошептала Мэри Голд. «А тебе жаль, что я не родилась мальчиком?» «Конечно, нет. Я хотела девочку. И твой отец хотел. Он говорил, что в Еловой роще давно не было маленьких девочек». Мэри Голд сидела, уткнувшись лицом в мамино плечо. Она знала, что навеки запомнит эту минуту. 4. Мистер Томпсон был очень хорошим человеком, веселым и дружелюбным. Она надеялась, что свинья не сожрала весь пастернак. Мэри Голд снова подружилась с жизнью. Снегопад закончился, из-за белого холма поднялась большая круглая луна. Маленький пруд на поле мистера Донкина, который летом станет ярко-синим, сейчас походил на след пальца великана. В саду бродили красивые голубые тени. Мир так прекрасен, а жить так хорошо.